Глава пятая. Шабашка. Сегодня я отправляюсь на заработки. На халтуру, то бишь. Или на шабашку. Как угодно. На мне еще висит 400 рублей долгу за дачу. И 200 из них я должен вернуть в ближайшую неделю. Весной я удивительно легко собрал необходимую сумму, чтобы рассчитаться с Прыгловым. Собрал безо всяких расписок, закладов или других гарантий. Деньги идут к деньгам, это истина, и люди охотнее дают в долг тому, у кого их много, и отказывают тому, у кого их вовсе нет. Раскрыть этот механизм мне помогла первая неудачная попытка одолжиться. Я решил попросить у одних своих состоятельных знакомых 2000 сразу. К тому же сделал глупость, заявился к ним с бутылкой дорогого марочного коньяка, купленного на остатки зарплаты. Проклятая бутылка тут же загипнотизировала знакомых. Они весь вечер не спускали с нее обреченных глаз, и когда, наконец, я выложил свою просьбу, так уныло съежились, что мне пришлось немедленно извиняться. Тогда я создал себе мифический первоначальный капитал. Больше я не просил всю искомую сумму, а небрежно говорил: «Понимаешь, старик, сторговал дачу, да вот маленько не хватает». «Сколько же?» — настораживался знакомый. «Да ерунда, каких-то 400 рублей». Не дать 400 рублей человеку, у которого уже есть 1600, было непрестижно. И дело пошло как по маслу. Последние 500 мне принесли прямо домой, и хотя они были мне не нужны, я тем не менее взял их, чтобы рассчитаться с первым по списку кредитором. Но еще одна банальная истина: берешь чужие и ненадолго, а отдаешь свои и навсегда. Возвращать долги оказалось куда труднее, чем делать их. Уже плавают у нас в окрошке свои, а не покупные огурчики. Уже созрела малина и набирают цвет гладиолусы. А 1/5 нашей гасиенды все еще не оплачена. Я облачаюсь с утра в старые бахромящиеся штаны, надеваю пиджачок в талию с лоснящимися бортами, до военного фасона кепочку, обнаруженную на чердаке среди барахла, великодушно оставленного Савельем. «Вылитый бич!» — радуется своячница. Ей можно верить. Она долго работала на севере и на бичей насмотрелась. «Очень даже хорошо», — одобряет мой наряд жена. «По крайней мере, так тебя никто не узнает. А то вдруг встретится какой-нибудь знакомый, неудобно будет». Но приходит мой добрый гений, красивый мальчик Сережа, и, застенчиво пощипывая мягкие усики, говорит: «Вячеслав Георгиевич, вы меня простите, но это не годится. Теперь, знаете ли, совсем другой стиль, студенческо-спортивный». Я показываю ему джинсы производства Микулинской фабрики с отвисшей мотней и прилепленным на ягодице чебурашкой. Сережа сокрушенно цокает. Он уходит домой и возвращается с хорошо потертыми техасами Western Jones и оранжевой махровой рубашкой, у которой вместо пуговиц легкомысленные завязочки. Мы с Сережей примерно одного роста и комплекции. Я переодеваюсь и сразу становлюсь похожим на преуспевающего кандидата наук или переводчика-интуриста. Затем мы садимся в «Жигули» Сережиного папы и едем. Сережа – замечательный молодой человек. Он открыл для меня совершенно иной мир, чем тот, в котором я жил до сих пор. О существовании этого мира я только догадывался по внешним проявлениям. И, признаться, относился к нему неодобрительно, так как не знал его экономической основы, его материальной базы. Еще Сережа открыл для меня тип человека, зарождающегося на перехлесте двух ипостасей нашего суматошного века. На перехлесте энергичного и предприимчивого технического прогресса с ненасытным вещизмом. Сережа – студент 5-го курса Института народного хозяйства. Но студент он днем и отчасти вечером. Рано утром Сережа – дворник в домоуправлении. По выходным и праздничным дням он – пожарник. В каникулы Сережа – боец студенческого стройотряда или член дикой бригады шабашников. Зимой он долбит лед на тротуарах, очищает мусорные бачки, по вечерам, одевшись в элегантный костюм, обходит нерадивых жильцов и строго, но культурно делает им внушение. За это домоуправление платит Сереже пол оклада и обеспечивает его бесплатной квартирой. Весной Сережа, взяв недельный академический отпуск, подряжается сбрасывать снег с крыш, а летом на этот снегоуборочный заработок отправляет в Алупку жену и дочку. Да, у Сережи есть жена-студентка и крохотная очаровательная дочка. И даже «Жигули», которыми Сережа так искусно и небрежно управляет, не стопроцентно папины. 2500, заработанные прошлым летом на Колыме, вложил в них Сережа. Короче, Сережа – типичный представитель современной золотой молодежи. Но золото свое он добывает, в отличие от поколения стиляк, не из родительского кармана. Он кует его сам, кует весело, энергично, предприимчиво. Даже страшно делается за Сережу. Не за сегодняшнего, разумеется, за завтрашнего. За Сережу молодого специалиста с месячным окладом в 90 рублей и без дворницкой бесплатной квартиры. Но это страх будущий, теоретический. А пока Сережа просто находка для меня. Он так много рассказывал мне о своих фантастических заработках, у него манера разговаривать проникновенно заговорщическим тоном, при этом он интригующе щурит карий глаз и прикладывает к груди руку. Что я однажды полушутя спросил, не зачислит ли он в штат какой-нибудь очередной бригады немолодого нуждающегося гуманитария, не умеющего, увы, держать в руках топор. «Вячеслав Георгиевич!» — Сережа от восторга перешел на полушепот. «Да с удовольствием! За честь сочту! А топор вам и не понадобится его держать. Уж как-нибудь топор-то мы удержим!» 2 недели после этого Сережа вел таинственную жизнь. К огорчению матери, собиравшейся откормить его домашними пирогами и провитаминизировать впрок смородиной да клубникой, он нарочно исчезал с дачи, возвращался проголодавшийся, возбужденный и, отозвав меня в сторону, докладывал, что на конфетке, на конфетной, то есть фабрике, дело сорвалось. На шоколадке засели жмоты, которые хотят на чужом горбу в рай въехать. Но расстраиваться не надо, так как на кож галантерейки, кажется, возникает клевый объектик, и Сережа не намерен его отпускать. И вот мы едем на эту самую кож галантерейку. Вернее, мы едем не на саму фабрику, а прямо на объект. Вчера Сережа, наконец, выдрал подряд. Выдрал лихо из-под носа у 4 конкурентов, и поэтому настроение у него приподнятое. Он крутит баранку одной левой, а правую руку прикладывает к груди и, наклоняясь ко мне сверхдоверительно, хотя никто нас услышать не может, говорит. «Вячеслав Георгиевич, работенка не блеск, чернозем работенка, сами увидите. Трудовой славой мы себя не покроем, но долги покроем, за это ручаюсь». Речь идет, разумеется, только о моих долгах. У самого Сережи их нет. Более того, он только что отложил деньги на взнос за кооперативную квартиру, а жена прислала ему с юга фотографию, на которой изображена дочка Сережи, стоящая по колено в набегающей волне, и снизу белыми буквами написано «Привет из Алупки». Так что Сережа ввязался в это предприятие исключительно ради меня. Он, получается, меценатствует. Меценатствует из сочувствия к моей старомодной непрактичности и уважения к загадочному для него миру моей работы. Объектом нашим оказались 6 вросших в землю засыпных бараков. На бараке надвигалась многоэтажная стройка, кож-галантерейка возводила себе 200-квартирный жилой дом. Там, за дощатым забором, пел башенный кран, перестреливались перфораторные молотки, громко испускали дух самосвалы с бетоном. Стройка торопилась. Каждый день задержки стоил бешеных денег. Малая толика от этих капиталов, 600 рублей, обещана была нам за снос утлых бараков, тормозящих железобетонную поступь стройки. Мы должны были разрушить старый мир, раскатать по брусочку, раскорчевать территорию от столбов и пеньков, приготовить, словом, фронт работ. «Ну что, Вячеслав Георгиевич», — сощурил глаз Сережа, — «ломать не строить, душа не болит». Душа, однако, побаливала. У меня, во всяком случае. Я не представлял, как мы станем штурмовать эти бастионы из брусьев, гвоздей, опилок, рубероида. И с чем ринемся на штурм? Всего-то инструментов у нас было, монтировка у Сережи, да шариковая авторучка у меня. Мы сели на низенькую, утопающую в траве скамеечку. Закурили. Сережа шуруднул пяткой, в траве под скамеечкой зазвенело, и к нашим ногам тихо выкатились 2 пустые бутылки из-под вермута красного. Сережа нагнулся, провешал бутылками направление к забору и, задумчиво почесав переносицу, сказал: «А ведь должна быть дыра». Я пожал плечами. «Обязательно должна быть», — Сережа вскочил, осененный, похоже, какой-то мыслью. Он ощупал доски забора и точно нашел одну, только сверху прихваченную гвоздиком. Видали, как мужички устроились? Сережа отодвинул доску, как пробираются сюда строители. Вмазывают на скамеечки, а потом выруливают обратно. Шикарный кайф, а? Ладно, Вячеслав Георгиевич, сказал он. Ждите меня здесь, держитесь за деревянное. Тьфу-тьфу. Через полчаса Сережа пригнал бульдозер. Бульдозерист, жилистый длинноногий парень, сдвинув на глаза грязную соломенную шляпу, щурился на бараки и плевал сквозь зубы. Сережа, на ходу разминая сигаретку, подбежал ко мне. Я сунулся было в карман за спичками, но Сережа пожелал прикурить от моей папиросы. Он нагнулся, прикурил и, мне показалось, не то чтобы не разогнулся, а как-то присел, втянув голову в плечи, стал вдруг ниже ростом. — Вячеслав Георгиевич, — зашептал он, глядя на меня снизу вверх, — я сейчас буду говорить, а вы так головой покачайте-покачайте, будто не соглашаетесь. Потом рукой махните и отвернитесь. — Сережа, рукой-то я, наверное, не сумею, — заволновался я. — Ну тогда хоть головой покачайте, вот так вот. Хорошо. Понимаете, этот гусь просит полсотни. А что тут на полсотни делать? Зацепляй да дергай. Я ему больше тридцатки не дам. Ну-ка еще покачайте. Решительнее. Ага, порядок. Бульдозерист все поплевывал, не глядя на жестикулирующего Сережу. Один раз он даже махнул рукой, у него это здорово получилось, и полез было за рычаги, но Сережа успел схватить его за штанину. При этом он полуобернулся ко мне с выражением «Вот же народ, что ты с ним будешь делать? Три шкуры норовит содрать!» Я понял, что идет игра в большого шефа, в строгого начальника, достал из кармана крохотную записную книжку и с деловитым видом принялся записывать на чистую страничку таблицу умножения. А поскольку я изрядно подзабыл таблицу, то мне пришлось очень естественно поднимать глаза вверх и морщить лоб, словно я смету подбивал или прорабатывал варианты наиболее эффективного сноса бараков. Может быть, даже обсчитывал какой-нибудь взрыв на выброс. Чем черт не шутит? В общем, я всячески старался подчеркнуть, что игнорирую бульдозериста с его людоедскими запросами. «Подумаешь, птица! Да мне только свистнуть! 10 таких орлов налетит!» Сережа продолжал торговаться. Бульдозерист, наконец, плюнул в последний раз, длиннее и обреченнее, дескать, хрен с вами, с кровососами, и пошел разматывать трос. Когда первый барак рухнул, взметнув облако горячей, пахнущей прелью пыли, Сережа опять подбежал ко мне. «Вячеслав Георгиевич, вы сейчас обойдите его кругом, похмыкайте так для вида, только ничего не говорите, а потом я вас на платную стоянку отвезу». На платной стоянке Сережа дал охраннику ее, худому инвалиду с повязкой на руке, 20 копеек, сказал «Чао, Вячеслав Георгиевич» и уехал, а я остался в машине. Странной оказалась для меня эта шабашка. Работа уже вовсю кипела, а я не ударил еще палец о палец. И догадывался, что ударить не придется. А свой гонорар я получу за исполнение роли начальника, когда трест мой в лице Сережи выполнит план. Сам же Сережа и подсказал мне эту мысль. Когда там, возле бараков, я сунулся помочь ему и бульдозеристу завести трос, Сережа бросил на меня такой панический взгляд, что я окаменел на месте. И долго ругал себя за несообразительность. Конечно же, Дока, бульдозерист, сразу бы раскусил наш маневр и взвинтил цену. Много лет назад, когда я был студентом, мы, помнится, тоже ходили на заработки. Сбивали бригаду человек в 10 и нанимались разгружать баржу с лесом, углем или цементом. Работали обычно по ночам, к утру возвращались черные, как из преисподней, но зато и богатые. Каждый нес в кармане по 50 рублей, то есть по теперешней пятерке. А это были такие солидные деньги, которых хватало, чтобы протянуть 2 недели до стипендии или дважды посидеть в ресторане, на выбор. А сейчас вот, пока я загорал на стоянке, бродяга-бульдозерист отнимал у нас 30 рублей. На первый барак он истратил 15 минут. Вся работа, стало быть, должна была отнять у него 1,5 часа. 30 рублей за 1,5 часа. То есть 6 моих студенческих ночей на разгрузке барж. Ничего себе! Солнце основательно припекало сквозь стекла машины, и, разморившись, я незаметно задремал. Разбудил меня Сережа, запыленный и потный. «Устали?» — заботливо спросил он. «Ну ничего, сейчас еще маленько поупираемся, и на сегодня конец. Я там, Вячеслав Георгиевич, бригаду салажат соорганизовал из пединститута, парни. Вы их перепишите в блокнотик, фамилии, адреса, чтобы все по уму. Да, вздохнул он, придется, Вячеслав Георгиевич, еще 70 ре отдать. Их семеро, меньше, чем по десятке на брата, неудобно было предлагать. Или много. В общем, глядите, Вячеслав Георгиевич, как скажете. Сережа прекрасно освоил роль, которую сам себе предназначил, роль организатора работ, менеджера. И теперь почтительно советовался со мной, боссом, воротилой, финансодержателем. То, что у босса в кармане было только на пачку сигарет, Сережу не смущало. Впрочем, не смущало это и меня. Я великодушно сказал, что по десятке на брата будет, пожалуй, в самый раз. На объекте нашем вместо приземистых бараков возвышались холмы безобразных обломков. Все это предстояло растаскивать, рассортировывать, складировать. Салажата ждали нас, рассевшись на ближайшем холме. Семеро пышноволосых молодцов, бритых, бородатых и усатых, только усатых и только бородатых. Сидели они очень живописно, в разных плоскостях, как песняры на сцене. Так и казалось, что вот сейчас они достанут из-за спин бандуры, ударят по струнам и запоют «Косил ясь конюшину». Помня о том, что мое молчание — наше будущее золото, я даже рта не раскрыл. Приспособил на капоте блокнотик и приглашающе махнул рукой. Парни подходили один за одним, называли фамилии. Сережа выдавал каждому пару брезентовых рукавиц, он достал связку из багажника, не забывая строго предупредить. «Рукавицы, товарищи, не бросать, будем высчитывать». Фирма была, черт возьми, солидной. Потом Сережа указал бригадиру, каковым оказался заросший до голубых доверчивых глаз блондин, что куда следует волочь, и велел завтра всем явиться с паспортами. Дальше все было просто. На другой день после обеда мы сдали объект представителю кожгалантерейки. Сережа с представителем и паспортами студентов уехали на фабрику и через час возвратился, отягченный полным расчетом. Невиданные темпы работ, мой интеллигентный вид и Сережины «Жигули» так поразили воображение товарищей с кожгалантерейки, что они не стали тянуть волынку с деньгами, решили ответить солидностью на солидность. Первый раз в жизни я выдавал людям зарплату. Песняры возвращали Сереже рукавицы, получали взамен паспорта с вложенными в них десятками и, тряхнув кудрями, склонялись над ведомостью. Через несколько минут Сережа разорвал эту ведомость на мелкие клочки, мы поделили пополам оставшиеся 500 рублей, и фирма без лишних формальностей самораспустилась. Вся операция не заняла и 2 суток. А в карманах у нас лежало по месячному окладу начальника стройучастка. Даже привыкший к лихим аккордным заработкам Сережа и тот слегка ошалел. Про меня же и говорить нечего. Мы ехали с места диверсии, опьяненные успехом, гордые и снисходительные. Мы чувствовали себя предприимчивыми героями Джека Лондона, только что застолбившими золотоносный участок и, подмигивая друг другу, распевали веселую песенку. Деньги, что, они на улицах лежат. Дома я выложил деньги на край стола, долго стоял над ними, смотрел на плотную пачку захватанных руками 5. И вдруг непроизвольно сделал шаг назад, попятился. Странное чувство овладело мною, деньги показались чужими. Не в том смысле чужими, что я ограбил кого-то или смошенничал. Нет, мне не было совестно даже перед лохматыми песнярами. Они, по моим понятиям, отхватили вполне достаточно за легкую тренировку мускулатуры. Сам я, правда, получил куда больше, и вовсе уж ни за что. Но не это определяло самочувствие. Я не казнился. В конце концов, таковы были правила игры. Нам платили за конечный результат, и мы его добились. Деньги не радовали, вот в чем дело. Не вызывали уважения к себе, не манили, не дразнили. Они ничего не олицетворяли. А главное, не будили воспоминания об усталости, о работе. И вообще это были не деньги. Не те, то есть деньги, которые я привык получать всю жизнь, которые измеряли мой вес и способности, вселяли в меня уверенность и достоинство. «Псих!» — обозлился я. «Ископаемый, замшелый псих, вот ты кто! До конца дней своих, идиот, ты будешь кататься на велосипеде!» Так я обругал себя и снова посмотрел на стопку ассигнаций. Ничего, однако, не изменилось. Посторонние, неинтересные бумажки лежали на столе. Захотелось даже, как ненужный хлам, смахнуть их в корзину. Не было рядом Сережи, не было племени молодого, незнакомого, присутствие которого вселяло в меня здоровый цинизм, и моя старомодность властно распустила желтые отполированные когти. Бригадира Песняров, блондина с заросшей, как у фокстерьера, физиономией, я отыскал в общежитии пединститута легко. Бригадир, раздевшись до трусов, стоял в бытовке и гладил брюки. Я узнал в них те самые джинсы, в которых бригадир растаскивал обломки бараков. Видать, он успел состернуть свои бессменные порты, высушить и теперь довершал операцию. Гладил брюки, бригадир странно, не наводил стрелки, а уничтожал их. «Вот елки!» — пожаловался он. «Каждый раз утюжу и не могу свести. На джинсах стрелкам не положено быть!» — бригадир вздохнул. «Хорошо, у кого американские, те без стрелок продаются. А у наших как запрессуют на фабрике, так потом елки!» Вдруг он осекся, и со дна его прозрачных глаз озер медленно выплыл страх. «Что?» — спросил бригадир, держа на отлете горячий утюг. «Рукавицы, да? Вроде же все сдали». «Все в порядке», — заспешил я. «Даже наоборот. Фирма, видите ли, подбила окончательный итог и сочла возможным выдать бригаде премию за трудовой энтузиазм и стопроцентную сохранность спецодежды». Бригадир залез под эту фразу в штаны и теперь смущенно боролся с заупрямившейся молнией. Он, кажется, не очень просекал смысл моих слов. Дошло до него лишь тогда, когда я выложил на стол приготовленные 70 рублей. Бригадир не поверил. Во всяком случае, он застыл. И тут я обнаружил, что под волосами у него, кроме глаз, имеется еще рот, который может открываться, и весьма широко. Немая сцена эта длилась довольно долго. Я уже решил, что бригадир не оживеет вовсе, превратится в изваяние, в памятник самому себе. Чудная получилась бы скульптура, молодой мужчина с раскрытым ртом, застегивающий ширинку. Но бригадир все же преодолел шоковое состояние. Забыв о своем важном занятии, он пробормотал: «Сейчас ребят позову», и, хватаясь за стенки, вышел из бытовки. Второй раз за этот странный день я возвращался домой в приподнятом настроении. Но теперешняя моя радость отличалась от недавнего языческого ликования. Она была сознательной, спокойной и чуточку горделивой. Я подкормил терзавшего меня зверя благородным поступком, и оставшиеся 180 рублей больше не казались мне упавшими с неба. Пришло ощущение законности своей доли. Деньги приятно отяжеляли карман. Я шагал неторопливо, в раскачку, с достоинством хорошо подколымевшего работяги. Я даже зашел в магазин и купил бутылку водки. Жаль только, обмыть Колым было не с кем. Сережа укатил обратно на дачу. Под дверью моей квартиры одиноко сидел Савелий Прыглов. Сидел он на дипломатике, вытянув ноги и упершись плечами в стену. Крохотная замшевая кепочка, казавшаяся на большой голове Савелия случайно упавшим осенним листиком, была сдвинута на глаза. Прыглов дремал. «Вот кстати», — подумал я, — «мы ведь с ним весной дачу так и не впрыснули. Правда, Магарыч по обычаю с продавшего полагается, да какая разница?» И, подумав так, я весело сказал: «Эге, кого я вижу? Сколько лет, сколько зим!» Савелий очнулся, встал, захрустев коленками. Лицо у него было прокисшее. «Вот, старик, какие бывают люди!» — жалобно заговорил он, когда мы вошли в квартиру. «Какие есть бессовестные люди! Даже не знаю, с чего начать. Неудобно даже, честное слово». «А что такое? В чем дело?» «Да помнишь, я тебе тахту оставлял? Лежанку?» «Я вспомнил тахту. Горбатое сооружение с выпирающими пружинами. На другой день после заезда мы выбросили ее, а потом мало-помалу изрубили на дрова. Понимаешь, какая штука? Чужая она была. Подружка жены нам ее подарила. Ну, не подарила, а так отдала. Пусть, мол, побудет пока у вас. Я все равно в одной комнате живу, мне ставить некуда. А сейчас отдельную квартиру получила и требует назад. Нет, ты понял, а? Назад! Или говорит: давайте тахту, или 80 ре». Признаться Савелию, что мы давно сожгли тахту, я не смог. Представил сразу, как скажу это, а он, понимающе, опустит глаза, дескать: «Заливай, заливай», так я тебе и поверил. Я достал свой Колым и, злясь на себя, отсчитал 80 рублей. При виде пачки денег в моих руках Савелий быстро начал смелеть. «Старичок», — сказал он вполне бойко, — Я там еще велосипед бросил. Дерьмовенький, конечно, ему и цена-то четвертная. Но, понимаешь, сунулся на днях в магазин новый купить, а там одни дамские. Ты как, сам его перегонишь? В смысле? Не понял я. Ну, сядешь по утрянке и пошел вместо физзарядки. К обеду в городе будешь. Нет, он не издевался. Искренне, прямо-таки лучисто глядя мне в глаза, он предлагал самоубийство. Такого велосипедиста, как я, на 40-километровой бетонке от верхних пескунов до города могли задавить 40 раз. Подавив вздох, я прибавил к отсчитанным деньгам четвертную. — Время — деньги, старик, а? Понимаю тебя, понимаю. Савелий вдруг засеменил, побежал вокруг стола, заприплясывал как-то. — Тогда уж набрось и заплачь. — Заболоньевый. Поди рыбачить в нем ходишь. Ходишь ведь, старик? Я понял, наконец, что Прыглов пришел грабить меня намеренно и обдуманно. Слишком поздно понял, большая половина денег уже лежала в правой кучке, и Савелий, мягко толкаясь животом, теснил меня от них. «Савелий», — попросил я, — «скажи сразу, сколько всего?» «Хе-хе, старик, хо-хо!» — снова засуетился Савелий. «Молодец, уважаю!» — и резко посерьезнел. «Я, в общем-то, прикинул, погляди вот». Он протянул мне счет. «Как в ресторане». Длинный список барахла перечислен был в этом историческом документе, начиная с тахты и кончая резиновыми сапогами, которых я в глаза не видел. Внизу стояла итоговая сумма. Я посмотрел на нее и содрогнулся. Это же походило на мистику. Под жирной чертой было написано всего 180 ре. У меня же оставалось только 175. И еще мелочь. От мелочи Савелий отказался. — Ладно, пусть будет 175, — вздохнул он, укладывая деньги в дипломатку и подозрительно косясь на оттопыривающийся борт моего пиджака. Я поймал его взгляд и вспомнил про бутылку. — Савелий! — воскликнул я с лихостью человека, которому больше нечего терять. — Давай хоть отметим это дело, что ли? Вмажем, а? Или как там? Засадим? Прыглов не видел бутылки, и мое великодушное предложение истолковал по-своему. А я за рулем, старик, за рулем, за рулем, за бараночкой. Ты моего жигуленка-то не видел разве у подъезда? Я пожал плечами. Да нет, не заметил. Вроде пусто было. Как? — спросил Савелий обвально бледнее. Я же ставил... Да нифига там не стояло, — с запоздалым раздражением сказал я. Ёкало мне! — ахнул Савелий, вышиб дверь и вышел вон. В панике Прыглов забыл про то, что существует лифт. Он камнепадом катился по лестнице, все 9 этажей нашего дома гудели от бешеного топота его крепких башмаков на могучей платформе. Потом гул оборвался. Осталось только легкое дребезжание стекол. Я прошел на кухню, распахнул окно, глянул вниз. Савелий лежал на капоте автомобиля, как истосковавшаяся солдатка на груди вернувшегося с войны кормильца. Крупное тело его сотрясалось от рыданий. И как я не заметил эту чертову машину? На другой день я выпросил в издательстве гонорар. Мне причиталось как раз 250 рублей за литературную обработку одной рукописи. И хотя до выхода книжки в свет оставалось еще полгода, главный редактор, сам дачевладелец, проявил братскую солидарность, распорядился заплатить вперед. Это были серьезные деньги. Я гнул на них горб 2,5 месяца. Переведя с каннибальского на человеческий язык чудовищную брошюру «Прогрессивные методы выращивания турнепса кормового». Деньги пахли потом. Красивому мальчику Сереже я ничего не сказал, не стал его расстраивать.